36 глава. Еще ни на одно свидание я не собиралась с такой скрупулезностью. Пришлось дважды перемерить весь свой гардероб, прежде чем остановить выбор на одном единственном неприлично-приличном платье. А потом еще целый час отговаривать Вику от бредовой идеи обуть на меня безумно высоченные каблуки. «Вот видишь», – самодовольно заявила она, проворно укладывая плойкой мои непослушные кудри в аккуратную прическу. «Если бы не я, пошла бы ты на свидание, как огородное пугало». «Если бы не ты», — напомнила я, глядя на ее отражение в небольшом коридорном зеркале, «мое первое свидание состоялось бы еще несколько дней назад». «Ой, ну я уже 100 раз извинилась», — Вика закатила глаза. «И вообще, кто старое помянет?» «Ай!» Я чуть дернулась в сторону. «Больно же?» «Блин, прости». Подруга заботливо подула на кончик моего уха. «Какая же ты неженка!» «Просто ты невнимательная», – справедливо заметила я и хотела даже покивать в подтверждение своих слов, но вовремя спохватилась. «Нет, это ты!» – звонок мобильника не дал Вике договорить, и за это я была ему даже благодарна, иначе этот спор никогда бы не закончился. «Тише!» – на всякий случай шикнула я на Вике на отражение и ответила на звонок редактора. «Здравствуйте, Малика!» «Почему ты не ответила ни на одно из 3 моих писем?» Без предисловий начала она. «Ну, я слегка заработалась». Оправдание звучало неуверенно и неправдоподобно. «Это хорошо», — ее тон тут же потеплел. «Собственно, это я и хотела с тобой обсудить. Последняя рукопись уже ушла в печать, поэтому срок сдачи следующий поменялся. Пришли мне первоначальный черновик, над которым сейчас работаешь, к завтрашнему вечеру». «Ого! Я даже не поняла, удивилась я или растерялась. Я только начала писать, мне еще нечего вам показать». «Но ты уж постарайся», – с нажимом произнесла она. «Но...» «Все, завтра вечером жду файл». Малика положила трубку, оставив меня с огромным количеством вопросов. Нет, она всегда была слегка импульсивной, но не настолько же. «Ай!» Вика снова прижгла мне кончик уха. «Да я даже не задела», – возмутилась подруга. «У тебя от нервов уже галлюцинации начались. И вообще, твоя эта Малика – настоящий тиран в юбке». «А вот и нет», – заступилась я за своего редактора. «Просто она держит меня в тонусе». «Ага», – хмыкнула подруга, выдергивая из розетки провод от плойки. «В черном теле она тебя держит». Она оценивающе осмотрела меня с ног до головы. «Все, Золушка, можешь ехать на бал. Фея крестная постаралась на славу». И тут, словно по заказу, раздался стук в дверь. Я быстро подскочила со стула, на котором сидела все это время, но Вика успела открыть дверь первой. «Привет, Марк!» Весело поздоровалась она, пропуская меня вперед. Возможно, мне только показалось, но, кажется, у соседа нервно дернулся глаз. «Ладно, ребятки», не переставая улыбаться, проговорила Вика. «Вы там и развлекайтесь, а я приберусь и домой». «Не забудь ключи и мобильник». Она протянула мне вещи и буквально вытолкнула меня в подъезд. Дверь квартиры захлопнулась, а мы с Марком еще пару секунд простояли в тишине, прежде чем посмотреть друг на друга. «Скажи, что у тебя только одна такая подруга», – покачал головой он. «Двоих таких я просто не вынесу». Марк открыл дверь своей квартиры, жестом приглашая меня войти. Я немного помедлила у порога и нерешительно шагнула внутрь, почему-то ощущая себя невероятно уязвимой. Возможно, всему виной служил легкий полумрак, разбавляемый тусклыми лучами заходящего солнца. В квартире Марка стояла неестественная тишина, от которой хотелось поюжиться и обхватить себя руками. «Ты сегодня очень красивая», – прозвучало у меня над самым ухом, после чего мужские ладони легли мне на плечи. «Пойдем в зал». Я в ответ только кивнула, чувствуя, как напряжение внутри меня растет и сжимается тугой пружиной. Оставалось только надеяться на то, что при плохом освещении Марк не заметит моей нервозности. Однако волнение слегка улеглось, стоило мне увидеть десятки зажженных свечей, что были расставлены по всему залу. В центре комнаты расположился круглый стол, накрытый белой скатертью. Я как будто оказалась в одном из романтических фильмов, которые так любила смотреть. Мне с трудом удалось сдержаться и тихонечко не запищать от восторга, когда Марк галантно отодвинул в сторону стул с высокой спинкой, приглашая меня сесть. «Божечки, этот ужин просто обязан стать самым идеальным в моей жизни».